Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Поклонение Кресту Христову, Божие и наша победа над дьяволом, а значит, над всем грехом и над смертью. Мы должны задуматься с вами, слушая каждый год подробности описания страданий Христовых, о том, как велика сила зла, действующего в мире, направленного против каждого из нас. То, что происходит со Христом, имеет отношение к каждому из нас и с этой точки зрения. Это зло, которое хочет нас уничтожить и нас навеки погубить. После того, как человек отпал от Бога и подчинился злу и смерти, он подпал под власть дьявола. И мы призываемся в подлинной мере увидеть это зло. Оно измеряется всегда участием самого дьявола. Так было со Христом самим. С самого начала сатана ищет погубить Господа, с самого рождения. Ирод намеревается убить Богомладенца. И затем следует бегство в Египет. И затем с первых сокровенных лет жизни Господа в Назарете до выхода Его на служение роду человеческому. Лукавый внимательно, конечно же, наблюдает за Господом, ожидая подходящего момента. После крещения от Иоанна, когда Господь постился в течение 40 дней в пустыне, дьявол приступает к Нему, искушая Его земным царством. И, будучи посрамленным, он не успокаивается. Если ему не удается достигнуть своего, может быть, люди осуществят его намерение. Богоизбранный народ жил ожиданием политического мессии и в своих ложных упованиях был готов сделать Христа царем. Мы знаем, что сатане удавалось иногда проникать даже в ряды его учеников – через Симона Петра, убеждая Христа отказаться от пути креста. Чем дальше шел Христос по своему пути, тем больший ужас охватывал дьявола и все его царство, сознающего бессилие и невозможность как-либо сокрушить Господа. Но когда наступила судьбоносная Пасха, сатана не мог поверить от радости новому повороту событий. Один из учеников Христовых, ближайших, Иуда, согласился с сатаной, что Христос должен утверждать земное царство с его ценностями. И Христос, разумеется, знал об этом, но как будто не предпринимал ничего, чтобы противостоять иудиным замыслам. И после того, как он, казалось, уже перестал явно обнаруживать свою попаляющую дьявола силу, неусыпающий взор сатанинской злобы не мог видеть его сердце. После этого, когда единственное, что мог видеть сатана, это трепет и ужас Христа перед предстоящими страданиями, он думал, что возможно ему победить Господа. Пусть у Христа еще оставалась страшная связь с Богом Отцом, но наступали моменты, когда эта связь, казалось, ослабевала. И что бы ни было, решает сатана, если Христос не будет земным царем, пусть он умрет, пусть он уйдет опять в свои небеса, но, по крайней мере, его не будет больше на земле. «Ныне час тьмы», — говорит Христос своим апостолам, и сатана в злобной радости подтверждает это. Ему нетрудно было поднять против Христа иудейские и римские власти, потому что они давно уже сделали выбор в пользу того, что на земле есть вещи поважнее, чем Христова любовь. «Если вы будете следовать этой любви, внушает сатана иудеям, придут римляне и не дадут вам поклоняться, как вы хотите, вашему Богу». Иудеи взяли Христа, осудили Его за богохульство и приговорили Его к распятию. Теперь очередь была за Пилатом. Еще одна смута у этих иудеев, и римский император лишит тебя твоего прокураторства, нашептывал сатана Пилату. И хотя тот был убежден в невиновности Христа, но, боясь за себя, предал его на распятие. И вот перед нами явление всего зла, какое есть в мире, которое совершается через людей, которые занимают разное положение в церковном и светском обществе, и которые все служат сатане. Мы знаем все подробности того, что произошло тогда в Гефсимании на Голгофе. Место, где был распят Господь, называется Голгофа. Крайнее его место, по-русски место, где черепа, где обычно совершались казни преступников. Во всех отношениях он с беззаконными в Менисе. Его прибили гвоздями ко кресту. И все подробности добавляют вот это страшное зло, которое мы не можем никогда вместить в осознание наше, невозможно постигнуть все это зло. Но, тем не менее, каждая подробность открывает новую глубину бездн сатанинских. В обычае было давать приговоренному к смерти вино, смешанное со смирной, и смирнисмена вино, которое было горьким и должно было затуманить сознание умирающего от боли. Христос вкусил его, сказано, но не захотел пить, показав, что и эту горечь он принимает, но показав также, что он не нуждается в облегчении такого рода от боли. И перед лицом смерти Господь был в наготе, как в час крещения, и об одежде его воины метали жребий, кому что достанется, делая забаву из его страданий. И была надпись его вины над головой «Царь Иудейский». Пилат хотел посмеяться над Христом, как над шутовским царем, а может быть, над иудеями, которые не заслуживали лучшего царя. Его распяли между двух разбойников, одного одесную, другого ошую, а его посередине, как худшего из трех. И зрители его страданий, вместо того, чтобы выразить ему сострадание, усугубляли эти страдания, оскорбляя его. Проходящие злословили его, кивая головами своими. Теперь они выражали свое предельное отвращение к нему и возмущение им. Наученные первосвященниками, они насмешливо кричали: «Разрушающий храмы в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста». И распятые с ним поносили его. И мы должны во всех этих страданиях Спасителя обратить особенное внимание на то поругание, которому подвергся наш Господь. И как раскрывалось зло среди этих поруганий, сами мучители увидели себя захваченными такими глубинами зла, каких они никогда не подозревали в себе, каких они просто никогда не знали. И первосвященники участвовали, казалось, во всем этом поругании и заплевании спасителей, как будто они собственными руками, такое впечатление, прибивали его ко кресту. Те, кто были избраны для служения Богу из всех людей, те, кто должны были являть пример сострадания к умирающим в муках, насмехаясь, говорили друг другу: «Других спасал, себе не может спасти». Они призывали его сойти с креста, если он такой угодный Богу, такой всемогущий. Если бы они увидели это, если бы они увидели победу земного царства, торжество внешней силы, они, конечно, уверовали бы в него. И здесь Святая Церковь говорит нам, чтобы мы увидели не только то, как раскрываются глубины зла, но и то, как совершается осквернение самой величайшей святыни. Посмотрите, перед самым распятием, как Пилат, желая угодить римским воинам, веселым, пьяным от этого зла, которое они вкушают, предает Господа на поругание. Воины отвели его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк. И здесь они дали волю всем издевательствам над Господом, над нашим Господом, как над царем. Мы слышим эту стихиру всякий раз, когда поклоняемся кресту Христову. «Се царь славы в одежду облачится поругание». Они издеваются над Господом, как над царем. Цари одеваются в торжественные дни в одежду багряного или алого цвета, и они одели его в багряницу. Цари носят на голове венцы, они сплели терновый венец и возложили на него. Не просто венец из какого-нибудь сена соломы, чтобы он был как чучело огородное перед ними, но венец из терний, чтобы боль была от колючек и шипов при этом издевательстве над ним. И подданные окружают царей возгласами приветствий, и они приветствуют его: «Радуйся, царь иудейский!» Цари держат скипетр в руке, и они дали ему в правую руку трость. Посмотрите, все, что связано со Христом в час его страстей, раскрывает нам то зло, которое будет в мире во времена пришествия Антихриста, когда будет уже торжество зла. И сегодня мы можем видеть вокруг, что те, кто презирают власть Господа Иисуса Христа, утверждая, что теперь их время, их власть, делают то же самое, и не только это, но, как сказано в Евангелии от Марка, они бьют его по голове этой тростью. Подданные, когда они присягают на верность своему властителю, поцелуем запечатлевают свою присягу, но они вместо этого плюют на него. Но будет и поцелуй, поцелуй Иудин, ближайшего из учеников. Перед царями становятся на колени и кланяются им. И это они обратят тоже в шутовство, становясь на колени, они кланяются ему. Они делали это с хохотом, и у других вызывали смех и хохот. Такому поруганию Господь подвергся. «Будучи не в своих одеждах, а в чужих, говорят святые отцы, в знамение того, что он страдает не за свои грехи. Преступление было нашим, каждого из нас, а позору за преступление подвергли его». Как мы кланяемся Христу, кто преклоняет перед ним колено, но не преклоняет колено сердца своего по слову молитвы, оскорбляет его подобно тем людям. Это оскорбление может быть разным, на разных уровнях, но оно всегда участие в том зле, которое было совершено против Господа нашего. Теперь, после воскресения Христова, дьявол не может ничего сделать Господу и всю свою ненависть обращает на тех, кто Христов. История рода человеческого существует для того, чтобы зло, в конце концов, раскрывалось до конца. И чтобы наше участие в победе Христовой было подлинным противостоянием всему злу, действующему в мире. Какое страшное осквернение святыни было явлено в недавние годы гонений, когда рушились храмы, когда уничтожались иконы, когда расстреливали священников И какое страшное кощунство, напоминающее только то, что происходило со Христом, совершалось тогда в нашей стране. Мне кажется, приходилось рассказывать уже о том, как в 23-25 году были демонстрации в октябрьские дни, 7 числа. Схимонахиня Анна Теплякова подробно об этом рассказывала, как на Преображенской площади, на краю Суворовской улицы, вся площадь была в грузовых машинах, и все машины были заняты людьми, кощунниками, которые были одеты кто в монашеских мантиях, кто в архиерейских облачениях, в митрах, в настоящих, кто с крестом, кто с кадилом. Все стоят и ждут сигнала по всем площадям, когда им отправляться. Они в это время зевак благословляют. Машина стоит близко к тротуару, на ней эти кощунники стоят, да такие животы набьют себе и кривляются. Потом по сигналу они все трогаются. По улице Электрозаводской, мимо Богоявленского собора, на Красную площадь. Это страшная картина. И везде плакаты «За монастырской стеной спектакль бесплатный». Там тоже всякое кощунство. И матушка Анна говорит, что я удивляюсь, почему Москва не провалилась тогда из-за такого кощунства. Наверное, было много праведников у нас, что Господь сохранил нас. И почему земля не погибла, земля сотряслась, и солнце померкло, когда распинали Господа нашего? Почему не погибла земля? Потому что была явлена такая святость, такая праведность Спасителем нашим. И еще есть рассказ свидетеля одного страшного события, который знойным летом в 30-х годах в Сибири увидел 60 человек, истощенных, измученных голодом и тяжкими трудами. Это были священники. Среди лета их заставляли тащить на себе сани, нагруженные человеческими экскрементами. Так попирали этих святых священников, как самого Христа, который был предан поруганию и заплеванию этим миром, желающим утвердить себя за счет попрания истины и показать свои ценности. И потом священникам приказали вырыть огромную яму, и стали спрашивать по одному. «Так ты говоришь, есть Бог?» «Есть», — отвечал священник. Раздавался выстрел, и он падал в могилу. Потом очередь доходила до следующего. «Есть Бог?» «Есть», — и снова раздавался выстрел. Итак, все 60 священников приняли страдания за Христа. Дай Господь нам понять, как велико может быть зло в мире, что то зло, которое уже раскрылось, несравнимое ни с чем в истории Церкви и человечества, в годы недавних гонений, раскроется на еще большей глубине, как говорит Писание, святые отцы, потому что грех без покаяния умножается в мире. И дай Господь нам понимать, что самое страшное не только глубина этого зла, но поругание святыни, которое будет происходить в самые последние дни, когда человек беззакония, по слову апостола Павла, сядет в самом храме Божием, выдавая себя за Бога. Так раскроется непостижимо страшно зло, которое победил до конца наш Господь. Чтобы нас Господь научил видеть то, что происходит, не умаляя ни в чем это зло, не замазывая его, не приукрашивая никогда ничего. То есть не умаляя ни в чем победу Божию, участвовать в которой все мы призваны. И дай Господь нам, каждому из нас, когда спросят нас, есть ли Бог, если это будет перед вырытой для нас могилой, сподобиться этой милости, засвидетельствовать истину, который жив мир, который стоит наш град и весь мир. А если Господь не сподобит нас этой милости, засвидетельствовать, что что есть Бог во всех испытаниях нашей жизни, какие бы они ни были. Да не смущается сердце ваше при виде сегодняшнего зла. Это агония сатаны. И над миром, чем больше возрастает в нем зло, тем яснее проступает над ним крест Христов, как знамение второго и славного его пришествия. Трепещет ад и трясется, не терпя видеть силы крестной, но всякий, кто носит крестильный крестик, должен помнить всегда, воинству какого царя он принадлежит. Аминь.